Глава 12. Инесс. Инесс слушала вполуха свою подругу Тину. Та умудрялась, как это обычно бывает у женщин, одновременно делать три дела. Она ставила на подругу защиту, отчитывая ее за безалаберность. Читала лекцию про новейшие достижения искусственного интеллекта и ведьмовских разработок, умудряясь при этом попивать красное вино, закусывая черешней. Марату сильно повезло, что его не взяли с собой, так бы ему досталось бы по первое число. И за то, что не уберег, и за то, что не продумал последствия, и еще за много чего в будущем, чтобы так не расслаблялся. Инесс, закинув ноги на диван, с умным видом продолжала делать вид, что внимательно слушает. На самом деле она думала о Колине. Мужчин свободных много, но чтобы зацепил и подходил... Таких практически нет. В симпатии участвует не только разум, но кое-что другое. А это другое от нас не зависит. Этого кое-что можно ждать годами и в итоге не дождаться. Инесс редко испытывала нечто подобное. Лежа на диване и потягивая вино, она никак не могла вспомнить, когда в последний раз это было до вчерашнего момента. Женщине важно найти достойного себя минимум по интеллекту. Инесс чувствовала, что Колин как раз подходящий, да и Санкт-Петербург ей нравился. «Ты меня совсем не слушаешь!» — раздался возмущенный возглас Тины. «О, конечно, слушаю!» — ответила Инесс и закатила глаза. «Защиту я тебе поставила, в том числе от воздействия на тебя извне по твоей крови». «А что такое возможно? Я думала, что на это нет защиты». «А я же говорю, что ты меня не слушаешь. Есть!» «По времени сколько будет держаться?» Вникнув в дело, решила уточнить Инесс. «Пару месяцев потом потребуется обновление. Надеюсь, вам с Маратом этого хватит, чтобы его поймать». Инесс невесело хмыкнула. Они с Маратом блуждали в потемках и никак не продвигались в расследовании. Надо было оббежать родственников прошлых жертв. Но Инесс чувствовала, что сейчас надо отдохнуть. Мысли как-то хаотично скакали, причем все больше в сторону Колина. Но ведьма упорно внушала себе, что переутомилась. «Ай, тебе надо поспать. Защита легла отлично, но резерв у тебя практически на нуле», — сказала Тина с сочувствием, глядя на подругу. Инесс кивнула, соглашаясь. Она провалилась в сон, как только Тина провела рукой по ее волосам со словами: «Поспи, совсем вымоталась». «Я дверь захлопну, отдыхай». Ведьме снилась какая-то муть. Жутковатые призраки с искаженными лицами и скрюченными пальцами. Они искали ее, выкрикивая имя, но никак не находили. Инесс бродила во сне по городу, окутанному туманом, через который не было видно практически ничего. Вдруг кто-то положил ей руку на плечо, заставив вздрогнуть. Она резко обернулась и проснулась. Первое, что она услышала, был громкий стук в дверь. Стучали и звонили, судя по настойчивости, довольно давно. Инесс встала и по пути взглянула на себя в зеркало, поправила прическу. Затем подошла к входной двери, за которой оказался Марат. Открыв дверь, ведьма удивленно посмотрела на детектива. А тот с облегчением ввалился в квартиру, держа вязанку апельсинов в одной руке и бутылку абсента в другой. «Фух, оклемалась. А то я уже начал переживать». Инесс улыбнулась, взяв бутылку и апельсины, прошла на кухню. Ведьма чувствовала себя прекрасно. Сон благотворно на нее подействовал. «Ну, давай теперь про расследование. Вижу по глазам, что тебе удалось кое-чего нащупать», — потребовала Инесс, расставляя на журнальном столике стопки для выпивки, тарелку с нарезанными апельсинами и вчерашние суши из холодильника. «Ты лучше спроси, как я оказался в баре Скотия». «А ты разве не случайно туда зашел?» «Нет, представь себе. Я тут на ниточку набрел. Стал следить за подозреваемым Колином Макарецким и совершенно случайно обнаружил, что вы знакомы». «Ну, предположим, познакомились-то мы буквально вчера». Немного расстроившись, ответила Инесс и растерянно посмотрела на Марата. «Я запросил по своим связям списки приезжающих в город за последние несколько месяцев. И подозрительными там оказались только два. Колин Макарецкий и Валерий Визор». «Поясни». Колин работает в исследовательском международном институте, а заявил о себе как слабенький маг-артефактор. Ну и что? Это еще ничего не доказывает. Инесс, признайся, он тебе нравится. Я проследил за ним, и тебе не кажется подозрительным, что Колин за тобой стал ухаживать? Инесс промолчала, а Марат, выпив стопку, продолжил. В любом случае, мы сегодня идем следить за вторым подозреваемым, Визором. Он темный маг, работает педиатром. Ты предлагаешь сидеть в засаде? Спросила Инесса, прокинув в себя абсент и закусив долькой апельсина. «Нет, пока мы тут закусываем, за ним следит шмель». «Ха, этого проныру я знаю. Но как тебе удалось заставить его следить? Ему попробуй только что-то доверить». Марат хитро взглянул и ухмыльнулся. «Ха, шмелю очень нужна консультация Арса. Ты же знаешь, к нему можно попасть только по предварительному согласованию». «А я после недавнего раскрытого дела у него в приоритете». «Куда он влип?» — с интересом спросила Инесс. «А шмель, как всегда, в своем репертуаре. Он вчера с дуру погнал в свой загородный дом». «У шмеля есть дом?» Сам удивился. «Всем должен, а домом обзавелся». Возле его хаты упала ветка с дерева на линию электропередач. «О, только не говори, что он сам полез ее оттуда убирать». «Именно так». Потянул за ветку и не учел, что дерево трухлявое. И шваркнет на провода целиком. «Его-то хоть не придавило», — скривилась Инесс в усмешке. «Да нет, с этим идиотом, слава богу, все в порядке. Но он почему-то не смылся оттуда сразу, а попытался сделать вид, что не при делах. В итоге нашелся свидетель его кретинизма». «Но это же вроде ерунда», — задумалась Инесс. «Никто ведь не пострадал». «Вроде бы ерунда, но на него уже дело завели. Он линию интернета у всего района обрубил. Это помимо того, что весь район на полдня без света остался. Серьезно влип, чувила, потребуются консультации у Арса». Опрокинув еще стопку и закусив суши, Марат сказал. «Шмель пишет, что через 2 часа Визор собирается уехать за город к другу. Вернется поздно. Можно будет исследовать его квартиру». «Ты уверен, что мы сможем обойти все его ловушки?» «Ты в нас сомневаешься?» Спросил детектив и подмигнул ведьме, а та уже направилась в спальню переодеваться. Инесс вышла с Маратом из подъезда и прошла к своему автомобилю. Так как после 2 стопок она была в пределах допустимой нормы, то села за руль. Но тут же была окликнута детективом. «Едем на метро. Если рванем через город, застрянем в пробке. И прибудем на место вместо получаса часа через 3». «Ой, 100 лет на метро не ездила», — возразила ведьма. «Но мы же пока еще молодежь, так что вперед!» Инесс засмеялась и направилась вслед за Маратом мимо огромной витрины магазина с итальянской мебелью. Подавив желание рассмотреть поподробнее велюровый диван с необычной этажеркой, ведьма ускорилась. Нырнув в поток спешащих людей, они очутились на эскалаторе. «Ты знаешь, что в 19 веке в Лондоне, когда заработал первый эскалатор, для компенсации потрясений от поездки наверху людям предлагали рюмку коньяка?» Марат засмеялся, а впереди стоящий мужчина в сером костюме с портфелем повернулся к Инесс и весело подмигнул. «Мадам, у меня есть с собой. Можем прямо тут тяпнуть на дорожку. Исключительно ради того, чтобы сгладить потрясение». Инесс смеялась, когда они с Маратом садились в вагон, оставляя на перроне расстроенного мужчину с портфелем. Доехали достаточно быстро. Дом, где обитал Валерий Визор, находился в Кривоколенном переулке. 2-этажные палаты 17 века, коими владел еще род Голицыных, имели такой вид, что, казалось, их не ремонтировали с той эпохи. Инесс прищурилась и стала сканировать пространство. Тут давно никто не живет. Дом в аварийном состоянии, впрочем, кроме одного флигеля, расположенного рядом. На нем навешен мощный отвод глаз. «Серьезно? Вот в чем дело. А я, признаться, не увидел. Начали даже закрадываться сомнения, что мы не туда свернули». «Ты уверен, что в таможенной декларации он указал слабый темный маг?» Марат задумался над формулировками, затем, пожав плечами, ответил. «Да нет, вообще-то. Он указан там как раз не слабым магом». «Значит, не соврали. Или же он сам нанял кого-то с мощным темным притемным потенциалом?» Меня беспокоит тут другое. Что, если такая же иллюзия наброшена внутри помещения? Тогда наша вылазка станет бессмысленной. Задумчиво сказала Инесс, чуть-чуть уйдя в тень дерева, откуда было удобнее разглядывать флигель, не привлекая к себе внимания. Марат снова задумался, потом решил. «А давай попробуем, реально. Если вдруг работает сигналка, то смоемся». Глупо, однако, идти туда вдвоем», — проговорила Инесс, чуть прищурившись. «Ладно, решились. Ты идешь, я буду прикрывать». «Как скажешь, ведьма». Усмехнулся Марат, оценивающе посмотрев на строение. «Если ты боишься, то знай, что у тебя способность, состоящая из невосприимчивости к большинству заклинаний. Ты просто загляни в помещение и посмотри, что там. Если такая же разруха, как снаружи, значит, ты не видишь ничего сквозь заклинание. В любом случае, не ходи за порог без меня, просто загляни». «Ну, можно попробовать», — ответил детектив и осторожно направился в сторону флигеля. Инесс осталась сканировать пространство. Воздух сгустился, стал плотным, сквозь него горел синим цветом флигель. Ведьма подошла вплотную к сооружению, потрогала стену. Заклинание напоминало упругую резину, покрывающую все строение. Ведьма с озадаченным видом осталась стоять около входа. Марат, поднявшись по старой трухлявой лестнице на второй этаж, огляделся. Пол был покрыт давно подгнившими деревянными перекрытиями, готовыми рухнуть в любой момент. Осторожно шагнув по ним, детектив остановился, но не услышал раздирающего душу скрипа. Доски, на удивление, оказались прочными и не шатались. «Ха, эта виртуальная разруха как-то сильно напрягает», — подумал мужчина. Около запертой двери, выглядевшей как заплесневелый кусок старого дерева, он почувствовал внутреннее беспокойство. Перстень с черным камнем, взятый в комнате у шмеля, сильно нагрелся. Марат схватился за палец инстинктивно, чтобы облегчить неприятное ощущение. Сквозь кожу на руке текло голубоватое свечение. Детектив отдернул руку от перстня. И тут же поток света полился на входную дверь, выявив красиво изогнутую металлическую бронзовую ручку. Марат весело хмыкнул. «Хм, теперь понятно действие моего перстня», — сообразил детектив. «Он показывает реальность сквозь иллюзии. Но остается непонятно одно. Почему никто не выявил данный факт раньше? Хотя, скорее всего, тут дело в определенных чарах. Перстень старинный и реагирует на редкий род заклинаний. В давние времена темных колдунов было гораздо больше. Визор, похоже, использует настолько древнюю магию, что современные ухищрения, скорее всего, на нее и не подействовали бы. В них не встроена данная функция. А перстень, возможно, из той же эпохи, что и данная магия». Марат какое-то время поводил перстнем по помещению, не решаясь открыть входную дверь. Виртуальная разруха исчезла, и сквозь перстень стал проглядываться красивый пол, а также перила с искусной ковкой. «Ого, ну мастак! А что же тогда там внутри, если уже здесь такие хоромы?» — чуть слышно вслух пробормотал детектив. Убедившись в раскрытии реальности, Марат отправил сообщение ведьме с подтверждением. Инесс, получив сообщение от Марата, с опаской стала подниматься по лестнице. «Ай, как будто я захожу в пасть к опасному хищнику. Этот флигель проглотит меня и не подавится», — подумала ведьма, при всем при этом чувствуя адреналин, но не от страха, а скорее от предвкушения чего-то жутко интересного. Марата она увидела сразу же. Тот стоял перед входной дверью и с исследовательским интересом прощупывал ее. Но, подойдя поближе, ведьма сильно удивилась. Перстень-артефакт убирал иллюзию разрухи и показывал реальное положение вещей. Однако понять это можно было только на площади, охватывающей свечение, идущее от перстня. Радиус был примерно полметра. Марат, скрупулезно водя рукой вдоль двери, пытался выявить ловушки. «Не понял», — пробормотал он. «А ловушек-то нема. Натурально не верю, что визор ничего не поставил». «Согласна с тобой», — ответила ведьма, прищурившись. «Да нет, реально, эта дверь напоминает мне вход в преисподнюю. Не хватает только таблички типа «Оставь надежду всяк сюда входящий». Странно, но у меня нет такого ощущения». Не согласилась с ним Инесс. Марат задумчиво поднял глаза на потолок и осветил перстнем место вверху над дверью. «Вот она!» — проговорил детектив, зачарованно рассматривая проявившуюся пентаграмму. Инесс инстинктивно сделала шаг назад. «Защита от ведьм!» — чуть слышно пробормотала она. «Мощная, древняя и сильная. Стоит мне зайти в эту дверь, и обратно я уже не выйду». Они оба пару минут разглядывали сияющую пентаграмму. «Ну что, будем снимать?» — весело спросил Марат. «Ты забываешь, что мы тут без официального разрешения и нарушаем закон теневого мира. Надо влезть так, чтобы он не заметил». «Ай, сдается мне, вряд ли мы тут найдем что-то ну совсем нехорошее. А иначе зачем ставить защиту только от ведьм?» Кряхтя ответил Марат, пытаясь универсальной отмычкой отпереть дверь. Когда щелкнул замок и дверь открылась, напарники увидели заброшенное помещение. Марат посветил перстнем, и стала частично открываться реальная картина просторной и отлично отремонтированной комнаты с высоким потолком и лепниной, а также с огромными проемами окон и золотистыми обоями. Детектив зачарованно разглядывал это, не сразу вспомнив про Инесс, а та так и осталась около прохода, не решаясь переступить порог. Более того, она присела на пол и скорчилась, тихо постановая, держась за голову. «Что такое, Инесс, ты жива?» — напряженно спросил у напарницы Марат, осторожно глядя по сторонам. «Жива там, сестры!» — почти хрипя ответила ведьма. «Они стонут и кричат, а он их мучает!» «Визор там?» — тихо спросил детектив. «Нет!» — с трудом сев и прислонившись к стенке, ответила ведьма. «Я слышу, сестер, они замурованы в этой квартире, а его сейчас нет!» Детектив тихо выругался. «А ты уверена в этом, ведьма? Может, это приманка? Если мы сейчас вызовем Ковен, а потом окажется, что ошиблись дверью, проблем с тобой огребем!» Инесс кивнула, продолжая держаться за голову. «Иди, проверь все сам, только осторожно!» Чуть охрипшим голосом ответила она ему. Марат прошел в квартиру и стал водить перстнем по помещению. Детектив начал с входа и, осматривая каждый угол, медленно продвигался вглубь помещения. Вскоре его привлекла одна ниша в стене. Он постоял около нее какое-то время, а после, посветив кольцом по кромке, нашел рычаг. Когда скрытая дверь отошла в сторону, открылся обзор в большой зал из бетона, вдоль стен которого стояли саркофаги, исчерченные древними символами, похожими на тот, что красовался над входной дверью. Детектив присвистнул. «Сколько же их тут?» — воскликнул Марат, поражаясь масштабу увиденного. «И во всех них наверняка полуживые ведьмы», — подумал он про себя. «А из них, как из батареек, этот мудила визор и качает энергию. Натуральная жуть!» Склонившись над крайним саркофагом, что в отличие от остальных имел наиболее свежий вид, детектив, чуть покопавшись, отодвинул крышку. Перед ним предстала мумия, обмотанная свежими бинтами. От перстня хлынуло излучение, что осветило саркофаг. Марат увидел вместо мумии молодую красивую девушку в простом белом сарафане, бледную, чуть живую, с мутными, почти потухшими глазами. Ведьма очнулась и тут же практически обезумела, не понимая, что ее пытаются спасти. Она немедленно принялась кричать и царапаться, пытаясь вырваться наружу. Детектив бросил попытки ее спасти и, опасаясь вызвать ненужный шум, оставил девушку в гробу, захлопнув крышку. Там она почти сразу же и затихла. Не став заглядывать в другие саркофаги, Марат поспешил к Инесс, аккуратно закрыв дверь. Обнаружив Инесс на том же месте, он обрисовал текущее положение дел. «Ай, ты сделал глупость!» — проворчала ведьма, уже практически придя в себя. «Визор почувствует, что с жертвой что-то не так, и примчится сюда заметать следы. Ну тогда давай быстрее вызывай Ковен. Я уже поставила в известность Тину. Ей проще будет донести и отправить сюда подкрепление. А нам я предлагаю смыться и не участвовать в заварушке. Мы детективы, а не боевые маги». «Да уж, выслеживали одного, а нашли другого», — сказал весело Марат, спускаясь по ступенькам за Инесс. «А кстати, нам случайно не заплатят за наводку?» «А шутишь, что ли?» Главное, чтобы нас теперь под опросом не затаскали. Этого маньяка давно ищут. Целый отдел Ковина занимается ни одной зацепки. Ведьмам всем клич отправили, чтобы были на чеку. Самое мерзкое, что мы даже приблизительно не знали точное количество пропавших. Уже несколько лет мы теряем сестер из отдаленных районов. А так он наверняка сейчас за город погнал за следующей жертвой. Возможно, хотя после того, как ты вскрыл саркофаг, он, скорее всего, бросит охоту и поспешит сюда. «Будем надеяться», — пробормотал Марат, вдыхая свежий воздух. Затем обернулся и не нашел Инесс. Детектив не на шутку встревожился. Рванув назад во флигель, он на первом этаже около лестницы обнаружил застывшую ведьму в неестественной позе и с открытым ртом. Она, по всей видимости, что-то хотела сказать Марату, но попала в ловушку, так и застыв с поднятой рукой. Детектив поднял глаза к потолку, посветил перстнем и обнаружил тот же знак, что и на втором этаже перед входной дверью. «Как же не заметили мы с тобой это, пропустили!» — пробормотал встревоженный Марат. «Ловушка настроена на выход, а не на вход. Непозволительная с моей стороны оплошность». Тут он глянул на застывшую Инесс, нашел и положительный момент. «Хотя, с другой стороны, хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается». Ему, разумеется, никто не ответил. Детектив стал судорожно звонить Тине. Обрисовав ситуацию, удостоверившись, что помощь прибудет в течение 15 минут, вышел на улицу. Марата охватило необычное волнение. Вроде бы отряд должен прибыть уже скоро, но как-то было тревожно. Посмотрев с тоской на раскидистое дерево, с начинающими желтеть листочками достал сигарету из мятой пачки. «А так и жизнь, как наше лето, пройдет и не заметишь». С тоской начал размышление детектив, вдыхая запах пряной листвы и табака. Смесь ароматов, чуть терпких, с едва уловимой кислинкой, как никогда отражала его нынешнее настроение. «Так и до депрессии недалеко с такими-то мыслями». Он удивленно задумался над своим состоянием. «Как будто бы на меня что-то или кто-то влияет». Марат дернулся, сбросил с себя наваждение и, молниеносно взглянув по сторонам, увидел смазанную тень, прячущуюся за кромкой дерева. Детектив немедленно вернулся в подъезд и там встал в боевую стойку. Здесь он был наименее уязвим. «А в жизни каждого мужчины наступает момент, когда он чувствует непреодолимое желание смыться», — весело проговорил Марат, обращаясь к неподвижной Инесс. «Конечно, мы с тобой не связаны формально никакими обязательствами, кроме деловых. А раз так, то в такие моменты лучше неустойку оплатить, чем башкой рисковать. Но для тебя я готов идти на жертвы. Цени, дорогая, такого друга». Входная дверь флигеля медленно и со скрипом стала открываться. Марат напрягся. Детектив никого не увидел, начал подсвечивать кольцом и сразу же разглядел в голубовато-синей дымке визора. Он подкрадывался, гаденько улыбаясь к Инесс, пытаясь обойти по дуге детектива. Но тут злодей, поняв, что уже не является для противника скрытым, распрямился во весь рост. Марат видел ранее только фото визора и не ожидал, что тот окажется настолько высоким. А ведьма-ненавистник тут же выступил с предложением. «Здравствуйте, молодой человек. У меня к вам хорошее предложение. Давайте разбежимся по-тихому. Два серьезных мужика всегда могут договориться. Особенно, когда у обоих времени в обрез». С притворной страдальческой миной обратился он к детективу. Марат ухмыльнулся. «Интересно, конечно, но нет, не согласен», — сообщил он визору, понимая, что тому только на руку тянуть время. Противник задумался, затем встрепенулся и забросил второй вариант. «А давайте поступим по-другому. Я зайду на второй этаж, заберу кое-что необходимое и сразу же выйду. И мы оба сделаем вид, что меня тут никогда не было. Вашу боевую подругу я на некоторое время возьму с собой. Потом верну в целости и сохранности. Но как хороший вариант». Марат судорожно соображал, понимая, что если визор попадет на второй этаж, то может взорвать там все к чертям собачьим. дабы уничтожить улики. А затем еще и в полиции напишет заявление, что его ограбили и взрыв устроили. Даже если это и не так, то Инесс в качестве заложницы у этого маньяка так себе идея. «Но как вам мое второе предложение?» — прервал его размышление ведьмак. «Честно говоря, не знаю. Оно, конечно, намного лучше первого, но все равно нет». «А если я вам немножко заплачу?» Маньяк приблизился к Марату на вполне опасное расстояние, а тот в ответ весь собрался. «Скажите, сколько золота вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым?» Детектив задумался чисто непроизвольно, и ведь и вправду. Предложения злодея росли с точки зрения конструктива «А давайте разбежимся», «Да давайте заплачу». Но в тот момент, когда он готовил ответ отрицательного характера, Вейзер внезапно перестал улыбаться и что-то предлагать, а вместо этого нанес удар. Марат чуть пошатнулся, и пока растерянный противник удивлялся, что его заклинание не подействовало на полную силу, выхватил небольшой пистолет и выстрелил. Свой велодок он приобрел давно у одного старьевщика на блошином рынке. И сам лично предварительно почистил, привел в боевую готовность и, что самое важное, заказал для него серебряные пули. Это оружие было настолько мало, что легко помещалось у него в кармане джинс, оставаясь внешне незаметным. Визор в ответ ощерился шиловидными зубами и ринулся в рукопашную. Вероятно, из-за ведьмаческого высокомерия злодей не воспринимал детектива всерьез, а потому решил, раз заклинание не подействовало, то значит надо порвать противника в ближнем бою. Велодок сразу же улетел в сторону от первого удара ведьмака. Марат вступил со злодеем в рукопашное кунг-фу и отразил вроде бы первый натиск. Но ведьмак на секунду задержал свою руку в его руке, а затем перелетел, как бабочка, за спину детективу. «Ша!» — услышал наш герой за своей спиной крик маньяка. Он успел развернуться и попытался ударить противника стальным прутом, что подхватил с земли. Ведьмак вытянул руку на метр и выбил прут из рук детектива. Затем пнул того ногой в грудь, и Марат отлетел метров на 10. «Вша!» — продолжил реветь монстр, скалясь своими шиловидными зубами. И пошел, а точнее в пару секунд переместился к лежащему в грязи и пытающемуся помотать головой детективу. Марат даже не успел понять, как спустя еще секунду оказался высоко над землей в одной руке ведьмака. В другой руке у визора внезапно оказался маленький коротенький нож, едва-едва выступающий из пальцев. Ведьмак зашипел в ярости, разглядывая детектива. А после снисходительно улыбнулся, оскалившись своим страшным ртом. Его зеленые глаза чуть поменяли оттенок. Он опустил свою жертву вниз и сочувственно произнес: «Ну как, вы в порядке? Вы способны разговаривать дальше?» «Ах, не знаю в самом деле», — сдавленно пробормотал Марат. В голове детектива мелькали разные варианты, но спасительного пока не было ни одного. Марат хоть и обладал защитой от всякого рода заклинаний, но понимал отчетливо, в открытом бою с магом уровня визора ему не дано выстоять. Слишком неравные силы. Одна надежда на Тину, что уже спешила сюда с отрядом боевых подруг. «Может попытаться заболтать врага, но есть ли такая возможность сейчас, когда уже висишь над землей в его руке?» «Молодой человек, на будущее, когда вам делают хорошее предложение, благоразумнее его сразу принять, а не отказываться», — пояснил ведьмак, держа у глаз Марата нож. «Ух, учту на будущее», — согласился Марат, пялясь на сталь ножа. Впрочем, кое-что отвлекло его внимание, а именно пятна на лице визора. Они вдруг стали расширяться и темнеть. Визор сам внезапно понял, что с ним происходит нечто неладное, и обеспокоенно мелькнул глазами вправо-влево, пытаясь понять, что же случилось. Тут они оба, как по команде, посмотрели вниз. Марат особо и не целился, да и как можно было прицелиться из велодога, помещающегося в ладони? Настолько это оружие было маленьким. Но то ли неудачный день был у визора, то ли Марату так необычайно повезло. Пуля ушла, как оказалось, ровно в сердце ведьма-ненавистнику. Преступник посмотрел на расходящиеся пятна своей фиолетовой крови Затем уже по-другому глянул в глаза Марату и прошептал. «Боже мой, какой ужасный день! И ведь было предчувствие, было!» Тут его зеленые глаза закатились, а из дырочки в шикарном костюме пошел пар. Визор разжал свою хватку и упал замертво. А на его лице так и застыло недоуменно удивленное выражение. Марат глянул на него и помотал головой. «Ну, мужик, если что, без обид, ладно?» От серебряной пули вправду не было спасения. Конечно, ведьмаки да и маги научились ставить защиту от подобного. И на визоре она была. Но тот не учел, что серебряная пуля, изготовленная на заказ, а только такие берут с собой детективы теневого мира, имеет внутри сплав с титаном, пробивающим любое заклятие. В этот самый момент ворвалась Тина с боевым отрядом своих подруг. «Ты зачем нам преступника укокошил?» Сразу же, разобравшись в ситуации, возмутилась ведьма. «Вот нифига себе!» «И никакой ведь благодарности в ответ. Всю работу за вас сделал и ни шиша в качестве спасибо!» Подмигнув одной молодой ведьмочке, стоявшей в боевой готовности, ответил Марат. «Забирай Несс и быстро отсюда валить, а то замучают вас допросами. Я тут сама разберусь», — проворчала Тина. Освобожденная от ловушки Несс удивленно возрилась на толпу вокруг и уже хотела возмутиться, но, увидев свежий труп и кинув Тине напоследок, быстро покинула помещение под руку с Маратом. «Не думай, что я не слышала твоей пошлости, находясь в отключке. И еще раз позволишь себе подобное, пеняй на себя», — отвесив другу несильный толчок в бок, сказала Инесс. «Только не бей, больше не буду», — примирительно подняв руки вверх и усмехнувшись, ответил Марат. Инесс добралась до квартиры через пару часов. Они с Маратом решили зайти в бар, отметить раскрытие преступления. И пропустили пару стаканов виски, так сказать, дабы снять стресс. Поэтому ведьма была навеселе и корзину цветов, стоящую около ее двери, восприняла весьма благосклонно. Наклонившись за карточкой, слегка покачнувшись, прочла. «Надеюсь, ваше здоровье поправилось, и мы сможем в ближайшее время поужинать вместе. Колин».